Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Но сегодняшняя концовка почему-то ликования не порождала. Вероятно, от того, что я так и не знал, о чем и как будут говорить мои герои, шествующие по туману над землей. И все-таки я хотел рассказать Ромке. Я очень верю его вкусу и его нелицеприятным оценкам. Но в этот момент под навес вступило существо в розовом сарафане, из-под которого выглядывали два золотых полушария коленок, похожих на макушки дынь колхозниц, подумал я. На макушке же самого существа темные волосы были стянуты жгутом и оттуда распадались, как нефтяной фонтан, как изобилие лепестков черной хризантемы, как... Ромка, наверное, знал, как. Он тут же сделал стойку. Существо обвело столики синим, обрамленным тушью взглядом. «Я здесь, Инозилья, я здесь, как ты видишь, под окном», — позвал Ромка. «И в то время, как ты изнемогаешь от жары, одета Севилья и мраком», — прибавил я. «А одновременно и сном», — заключил Ромка. Это тоже было нашей игрой. Общаться стихотворными строчками, перемежая их презренной прозой. Особенно мы любили так играть в присутствии женщин. Они находили это очень остроумным и непонятным. А если женщина начинает тебя понимать, конец твоему величию. Женщины никогда не принимали участие в этой нашей игре, не могли соответствовать. Никто, кроме Талы, разумеется. Она играла в строчки. Еще нужно было ей соответствовать. Все она делала здорово. Все она понимала, как надо. Наверное, я сам чего-то не понимал, раз не было радости и волнений не было. «Глупости какие!» — фыркнуло существо. «Инозилья, ничего общего с нею не имею. Абстракт какой-то». «Что?» — протянул Ромка. «Она имела в виду абсурд. Не волнуйся», — сказал я. Существо село за соседний столик в полоборота к нам и заказало мороженое. Нефтяная скважина у нее на голове бурно фонтанировала под лезвием света, проткнувшим дыру в брезентовом навесе. Однако Ромка уже, казалось, не видел нефтяного фонтана, черной хризантемы. Он отвернулся и говорил только со мной, так, чтобы девушка не слышала. «Жизнь летит, как поток сознания, милый Вассо. Она увертлива и несправедлива. Вчера везу какой-то дурацкий главк гарантийное письмо. А мимо проходит Светлана и излучает. Ты понимаешь, это не диалектическое противоречие. По земле ходит излучающая женщина, а я везу гарантийное письмо». «А Инозилья, ваша знакомая, или, может, скажете, двоюродная кузина?» — спросила существо. Ромка знал, что делал. Когда, обратив на какую-нибудь девушку внимание, он тут же демонстрировал, что забыл о ее существовании, она сама возобновляла разговор. И все получалось так, будто он принял знакомство из вежливости. «Что вы, Инозилья, это ваше воплощение в той и иной жизни». «Бедняжка, С вами обычно знакомятся пошляки, уверяющие, что вы похожи на двоюродных сестер.